Глава вторая. 1928 год, ноябрь, 15-е, Москва. Скрипнула дверь. Нарком обороны спокойно вошел в помещение. Прошел к столу и сел рядом с задержанным, напротив него. И произнес, покачав головой. «Не понимаю я тебя. А должен?» Нахмурился Махно, которого во время минувшей кампании на Украине взяли раненым. «Ну а как же? Одно дело ведь делаем». «Ой ли!» — усмехнулся Нестор Иванович. «А разве нет?» «Нет. Мы с тобой по разные стороны баррикад». «Бей красных, пока не побелели, бей белых, пока не покраснели. Так что ли?» «Можно и так сказать. Ты разве не понимаешь, что это вздор? Красивый, но в корне мусорный лозунг». «Может, и вздор, да весь мой», — нахмурился Махно. «За что мы дрались в революцию? Я за то, чтобы простые люди смогли вздохнуть. Будем честны, действительно хорошо жить они никогда не будут. Это детские иллюзии наивных дурачков или спекулянтов-балабулов. Но я стоял за то, чтобы у них было что поесть, что надеть, жить где. Чтобы из дремучести их вытащить. Если получится больше, отлично. Нет, даже это хорошо. И я сражался за это. Скажешь, что ты нет? Ну что ты молчишь? Скажешь, что нет, скажи, и плюну тебе в глаза, ибо это будет ложью. Тогда зачем спрашиваешь? Затем, что вся эта красивая чепуха, идеология, лишь фантик для обертки реальности. Коммунизм, анархизм, либерализм. Разве это главное? По плодам их узнаете их, не так ли? Важно не то, что ты говоришь, а то, что ты делаешь и зачем. Нет, конечно, хватает идиотов, которые дрались и продолжают драться за эти красивые фразы. И дохнуть, и убивать. Всей этой грязью прикрываясь для банальной борьбы за власть и грабежей. «Думаешь, я не такой?» — мрачно спросил Махно. «Слышал я, про меня разное болтали. Если бы ты был такой, не стал бы работать столяром, плотником и плетельщиком домашних тапочек, тихо доживая свой век в нищете. Возможностей взять денег на борьбу с красными у тебя хватало, там, в эмиграции. Почему не взял?» «Не хотелось». «Много кому захотелось, а тебе нет? Самому не смешно?» «А пришел на Украину. Тебя туда вытащили. Я знаю, что ты уговаривал своих не лезть во всю эту историю. А когда стало ясно, все равно полезут, решил возглавить, чтобы их не так много полегло. Разве не так?» «И что с того?» — мрачно спросил Махно. «Я хочу тебе предложить забыть все, что было, и занять должность в правительстве». «Ты издеваешься?» — с изумлением спросил Нестор Иванович. «В тебе, я уверен, как ни в ком ином. Не купят, не скурвишься, ибо псих, такой же, как и я. Именно поэтому и хочу предложить должность главы госконтроля. Чтобы ездил по разным заводам, городам и селам, да своими глазами смотрел, что там происходит. Кто где ворует и кому что нужно оторвать, чтобы это уже прекратилось». «Нет», — твердо и решительно произнес Махно. «Почему?» «Просто нет. Не хочу». «Не хочешь помочь бороться с варьем? Почему?» «Я же ответил. Просто не хочу», — с усмешкой ответил Махно. «Ну, нет так и нет», — чуть помедлив произнес Фрунзе, вставая. Секунду постоял и направился к двери. «Погоди!» — окрикнул его Махно. «Передумал?» «Ты же понимаешь, что это лишнее!» — махнул Нестор Иванович в сторону следователя. «Что это?» «Твой человек ведь сейчас нарисует какое-нибудь дело, а меня как воришку или разбойника шлепнут. Зачем весь этот цирк?» «Шлепнут? Нет. Тебя просто опросят и отправят в госпиталь. Подлечат там. У нас появилось лекарство, которое вроде как от туберкулеза помогает. После чего посадят на пароход, дадут немного денег на дорогу и отправят в Париж». «Как это?» — удивился Махно. «У меня перед тобой должок, и я его верну. Помнишь? Я ведь дал гарантии, которые через голову отменил Троцкий. Точно так же, как и в Крыму, когда его люди постреляли пленных, которым я обещал жизнь». «Брешешь. Собаки брешут. А я говорю, но еще раз сунешься с оружием против нас воевать, пристрелю. Ну или как там карта ляжет». С тем и ушел, оставив изрядно озадаченного Махно наедине со следователем. Особой надежды на успех не было. Нестор Иванович — сложный человек, трудный, и между ними пролилась кровь. Так что довериться вот так он не мог. А если бы и согласился, Фрунзе не поверил бы. Но как же было бы славно получить такого руководителя госконтроля? Таким, как Махно, Мехлис и иже с ними, в подобных структурах самое место. Неподкупные, идейные, энергичные. Таких только убить можно, чтобы скрыть воровство или какую-то мерзость. Но Махно поди убей. Еще неизвестно, кто кого зарубит или пристрелит. Уж то-что, постоять за себя он умел. И в плен его взяли раненого, без сознания. Скорее чудом. Тачанка провернулась, и он, ударившись головой, отключился на время. Нарком направился к своему кортежу и продолжил свои рабочие разъезды. Планов у него на день еще имелось громадье. Весь расписан. Понятно, не впритык, а с некоторым разумным зазором. Но особенно не пошатаешься праздно. Усмехнулся, молча. Лишь лицо на несколько секунд перекосило гримаса. Он вспомнил о том, как решил заглянуть в дневники Николая II. Минут 10 ему хватило, чтобы получить устойчивое отвращение к этому человеку. В этих записях было все, кроме того, что должно. Обеды, встречи, прогулки. Воспоминания о чтении вслух перед сном. Катание на санях, иными словами, муть всякая. Для какого-нибудь дворника сойдет. Для монарха, который руководит огромной страной, кошмар. Встречи с чиновниками и крупными политическими игроками просто фиксировались как данность. Что, зачем и почему оставалось за скобками? Дела, он их вообще не касался в основном. В лучшем случае писал, что де кончил с бумагами, или как-то еще указав на свою непосредственную работу монарха. Но больше всего Михаила Васильевича взбесили записи, касающиеся событий февраля-марта 1917 года. Монарху, судя по всему, не было никакого дела до происходящих в Петрограде событий. А сразу после отречения он испытывал облегчение и хорошо спал, больше уделяя внимание уборке снега. «Ну и мудак!» — тогда прокомментировал этот фрагмент нарком в сердцах. Фрунзе точно знал, Николай II Александрович много работал. Честно, ответственно. Но... В дневнике отчетливо проступало его отношение к этой работе. Он ею явно тяготился и тянул лямку, стараясь как можно скорее убежать от нее и выбросить все пустые мысли из своей головы. Смешно, больно, противно. Один придурок просто ленился делать свою работу надлежащим образом, а им теперь разгребай. А сколько людей из-за него пулю получило? И потом его еще и канонизировали. «Ох!» — помотал головой Фрунзе. Комментировать это даже в мыслях не хотелось, ибо у него не умещался в голове подобный абстракционизм, если говорить образами Хрущева, разве что непечатными словами, но куда это годится? Эмоции для анализа мало годятся. Так он и добрался до своего следующего объекта. Небольшого НИИ, в котором Борис Павлович Грабовский с помощниками занимались созданием телевидения на электронно-лучевой трубке. Уже больше года трудились, опираясь на международный опыт и собственные наработки. «Добрый день!» — поздоровался он с руководителем этого НИИ в десятка-полтора сотрудников. «И вам доброго, Михаил Васильевич!» «Показывайте, как продвинулись. Вы ведь для этого меня приглашали?» «Один момент. Сейчас все будет. Прошу!» Короткая прогулка. И вот перед ним открыта рама прямоугольной коробки, каркаса, в центре которой вольготно разместилась маленькая электронно-лучевая трубка с диагональю сантиметров 18-20, навскидку. Слева от нее был смонтирован динамик, справа — блок управления, простенький. Грабовский чуть-чуть поколдовал, его помощники засуетились, прототип телевизора включили, и после того, как он прогрелся, на нем оказалась монохромная картинка. В невысокой детализации, но Михаил Васильевич узнал на ней Ивана Филипповича Белянского, одного из ближайших помощников Грабовского. Он махал рукой и улыбался. А потом из динамика раздался его чуть искаженный голос. «Как меня слышно?» «И где он находится?» — поинтересовался нарком. «В соседней комнате. Сигнал передается по проводам. Пока!» — поспешно добавил Борис Павлович. «Приемник поставить несложно». «Понимаю», — покивал Фрунзе. «Питание?» «От обычной бытовой сети». «Славно!» Разговорились. Борис Львович Розинг, который в 1911 году построил в своей лаборатории первый электронно-лучевой кинескоп, тоже был здесь. Не хватало только Владимира Казмича Зворыкина, который пока не желал возвращаться из эмиграции. Но в целом коллектив подобрался очень интересный. Увлеченные делом энтузиасты. Что и дало свой результат. В оригинальной истории первые серийные телевизоры с электронно-лучевыми трубками стали производиться только в 1934 году, где-то через десятилетие после доминирования механического телевидения. Сначала начали производство немцы, потом французы с англичанами и, наконец, в 1938 году США. Здесь, кстати, Михаил Васильевич старался немцев привлекать. В частности, ту же компанию, которая в 1934 году сама запустила в серию первый такой телевизор — Телефункен. Как к разработке и выработке стандарта вещания, так и к строительству будущего завода по выпуску этих самых телевизоров. Дорогих, понятно. 2820 рублей. Грустно произнес Грабовский. «Пока так, но уверен, мы найдем способ снизить стоимость», поспешил заверить Розинг, прекрасно понимая, что 2820 рублей при зарплате простого работяги в 60-70 рублей — это совершенно неподъемно. Но лиха беда начала. Тем более, что ставить их в каких-то общественных местах, продавать состоятельным гражданам и выдавать в качестве наград правительство вполне могло себе позволить. охватывая таким образом достаточно широкую аудиторию. Ведь главнейшим из искусств являлось кино до появления телевидения. И если киностудия «Союза» бурно развивалась, то из телевизионного мира он был выключен практически полностью, что совершенно никуда не годилось. Программа «Радио в каждый дом» уже набирала обороты, чтобы как можно шире охватывать новостным и развлекательным контентом граждан «Союза». А вот телевидение, оно еще даже толком не родилось, эмбриональное состояние. Но плод уже активно ворочался в животике и давал о себе знать. Параллельно шли другие программы. Тут и диафильм «В каждый дом» со стремительно создаваемым перечнем диафильмов обучающего и развлекательного характера, и музыкальная программа, продвигающая первый в мире магнитофон, работающий на кассетах, аналогичных «Стерео-8», причем он был простой и дешевый. Базовая версия его стоила 45 рублей 40 копеек, а кассета — 2 рубля. Да, зарплаты рабочему не купить, но накопить за полгода-год вполне реально. Тем более, что благодаря Фрунзе в «Союзе» активно продвигались программы лизинга и рассрочки. А это стимулировало спрос и прогревало предприятие. На внутренний рынок, правда, поступало едва 20% всех производимых магнитофонов. Остальное уходило за границу по куда более существенной цене. Особенно автомобильные версии, питающиеся от бортовой сети транспортных средств. Это стало разом крайне модно — иметь в автомобиле кассетный магнитофон. Из-за чего в это дело вкладывались инвесторы, строя в «Союзе» заводы. Уже 4 больших для самих магнитофонов и 10 для кассет. В рамках сделки по продаже лицензий, очень выгодных, даже с учетом роялти. Да и иностранные исполнители валом валили в «Союз» для записи своих композиций, звучавших на новомодных кассетах радикально лучше, чем на пластинках. Не отставали и студии звукозаписи, которые открыли в «Союзе» свои представительства, чтобы получать возможность всю эту волну обуздать. «Кстати, Борис Львович», — обратился Фрунзе к Розингу, «а вы никогда не думали над тем, что кинескоп — прекрасное решение для различных научно-исследовательских задач?» «Не уверен, что вполне понимаю вас, Михаил Васильевич». «Насколько я знаю, трубка Брауна, на основе которой построен данный телевизор, открыто давно, кажется, в конце XIX века, и что изначально на ее основе был сооружен осциллограф». «Это так». «Так может развить это направление? Я уверен, что визуализация...» — кивнул Фрунзе в сторону телевизора. «Откроет нам новые горизонты. Начать, например, с запуска серийных советских осциллографов. Я могу путать, но мне кажется, что с ними дефицит, и мы их закупаем за границей». «Когда получается», — присоединился к разговору Гробовский. «Но они всегда ведь продают». «Вот и я о том. А мы, если сделаем годный, сможем открыто продавать, и не только осциллограф. Мало ли приборов можно сделать, что сильно бы выигрывали от визуализации. Да и вообще... нам нужно свое производство самых современных приборов». «Это верно», — вполне живо откликнулся Розинг. «Возьметесь?» «А как же телевидение?» Несколько растерялся Борис Львович. «А вы все равно первое время будете работать очень плотно вместе. Да и тут вы больше как консультант, команда справляется. Но я не настаиваю. Вы сами решайте». «Если только Борис Павлович не против. Вы ведь забираете у него ценного работника». «Борис Павлович?» «Михаил Васильевич». Неловко улыбнулся тот. «Я, конечно, этого не хочу. Но если бы не вы всего этого...» Махнул он рукой на телевизор. «Не было бы. И дело, что вы предлагаете, стоящее, так что... я не смогу найти в себе сил возразить. Если Борис Львович возьмется, то пускай и делает. Я же со своей стороны это только поддержу. На этом мы сошлись. Еще немного поговорили, и Фрунзе отправился дальше по своему рабочему марафону. Вечером же, по возвращении домой, его ждал маленький сюрприз. Зашел в гости Яков Джугашвили со своей супругой Зоей. Яков и чаще бы заезжал, но дела. Убежденный Михаилом Васильевичем, он уже год как учился на инженера-конструктора и полностью отдавался делу. Тем более, что Фрунзе волей-неволей сумел ему дать то, чего не давал отец — выслушивание и принятие. После смерти первой супруги Екатерины Сванидзе Сталин совсем оставил первенца, доверив его воспитание родственникам. Так что тот, по сути, вернулся в семью уже сложившимся человеком и, как нетрудно догадаться, имел очень сложные отношения с отцом, и именно в пику ему он расписался с Зоей Гуниной, дочерью священника. Иосиф Виссарионович такой брак не принял и начал сына третировать. Дошло до того, что он даже довел Якова до попытки самоубийства. Тот себя тяжело ранил. Отец же после стал издеваться над ним, что, дескать, он шантажист, и промахнулся специально. То есть, очевидно, тяготился Якова. Фрунзе никаких подобных претензий парню не выкатывал. Принимал как есть, выслушивал и старался дать советы, но не более тех, что тот готов был услышать и принять, из-за чего изначальные, скорее вынужденные визиты вежливости, чтобы проведать брата и сестру, превратились в довольно приятные встречи. Яков ценил это отношение к себе, найдя в Михаиле Васильевиче приемного отца в куда большей степени, чем Василий и Светлана. Семья у наркома вообще получилась внезапно большой. Кроме жены и мамы, у него имелось двое детей от первого брака, двое от второго и двое приемных, что наполняло дом совершеннейшей гурьбой и весельем, требуя определенного внимания. Ну и Яков, ставший, по сути, еще одним приемным сыном Михаилу Васильевичу, не по документам, а по духу. Ну и другие родственники, каковых хватало. «Я с ума сойду», — устало тронув лоб, прошептала мужу Любовь Орлова. Ведь ей приходилось руководить всем этим мини-балаганом на повседневной основе, уделяя внимание каждому ребенку, а не только своим. Да, она была не одна. Ей помогала и теща, и две домработницы, и сам Михаил Васильевич по случаю. Но все равно — толпа. Нарком же улыбнулся, обнял жену, поцеловал, шепнул на ушко «Держись, любимая!» и пошел в зал к накрытому столу.